наш народ, наша партия могут гордиться результатами своих решительных действий в эти грозные дни. События подтвердили, что силы, выступающие за мир, в состоянии преодолеть самые опасные международные кризисы, обуздать империалистические.